В самом деле ты прав. Я не имею права тебя судить. Кто я такой, чтобы решать судьбу Хекима, пусть даже и исполняющего обязанности Хекима? Хекима, которого совет избрал единогласно после трагической, нелепой смерти Хекима Аллакулыева. Нет-нет, я не могу. Я слишком мелкая сошка. Голый Батыр несколько успокоился, даже приосанился. В голосе его проявились барственно-покровительственные нотки. Ты уж не думаешь ли ты, что я имею какое-то отношение к покушению на Туркмен-Баши Дангатар? Где твой разум? Ну, сам посуди, какая мне выгода от смерти Ниязова? Я получил должность Хекима. А если президент будет мертв, еще неизвестно, как повернется, как пойдет передел власти. Кто раскроет пасть на велоят? Дангатар лишь развел руками, и Батыр успокоился окончательно. Ты правильный человек, Дангатар. И я, пожалуй, замолвлю за тебя словечко перед некими высокопоставленными людьми. А теперь дай мне одеться и перевязать теми самыми высокопоставленными людьми, которые помогли тебе устранить Аллакулыева и занять его место, да, Батыр? Спокойно перебил Дангатар. И которым в обмен на пост Хекима ты обещал, что именно их человек, смертник, от имени корыйского велаята будет вручать подарок Сердару на празднике праздников. Да, Батыр? Батыр открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. Значит, все-таки бомба, — пробормотал Карташ. Угу, — охотно кивнул Дангатар. В том самом кубке. Там такой рычажок был. Повернешь, и все. И прощай навеки, бессмертный Сердар. А заодно все, кто поимеет глупость оказаться в радиусе 20 метров. Так что ты вовремя успел. Да и вообще герой, — буркнул Алексей, чтобы хоть что-то сказать. Потому что на душе у него кошки скребли. Нахрена Дангатар разоряется, бляха-муха? Не в американском же дурном боевике находимся, где под финал плохой парень долго и обстоятельно объясняет хорошему парню, почему тот не прав и все непременно должен быть наказан порцией свинца. И объясняет исключительно за тем, чтобы хороший успел подготовиться к контратаке и финальной схватке для пущей радости зрителей. И только тут он понял, что Дангатар просто-напросто тянет время, чего-то ждет. «И как зовут этого высокопоставленного человека?» — неторопливо продолжал Дангатар. «Уж не Гурбан-Берды ли Саидов? Хаким Гурдык-Дерийского велаята?» который давно пытается проложить свой канал поставки наркотиков через Туркмению, а Ниязов ему очень в этом отношении мешает. Ты ничего не докажешь. У тебя нет доказательств, — повысил голос Батыр. Ты вообще не имеешь права допрашивать меня. На лестнице послышались шум, скрип, шорох, как будто по ступеням поднимают тяжелую тележку. Карташ невольно оглянулся, но в коридоре было темно, хотя глаз выколи. Дангатар же, казалось, ничего не замечал. — И опять ты прав, Батыр, — сказал он. — У меня нет доказательств, я тебя судить не могу. Зато у меня есть человек. И тоже высокопоставленный, который сможет разрешить наш спор. Шум переместился в коридор, неторопливо приблизился, и в полосе света, льющегося из спальни, показались трое. Гриневский выматерился шепотом. Что же касаемо Алексея, то он даже звука не смог издать от удивления. Да, это был ход со стороны Данготара. И ход конем по голове. Шах и мат Батыру. Маша и Джумагуль вкатили в будуар инвалидное кресло, в котором восседал прямой как палка азиат в роскошном халате. Седая ухоженная бородка лопатой, скромная чалма и плотная марлевая повязка на глазах, повязка, на которой выступали два желтоватых влажных пятна. Появление слепца в сопровождении женщин, по-видимому, для Батыра явилось потрясением не меньшим. «Ах, Мурат!» — только и смог вымолвить он. «Ах, Мурат Дидаров! По-прежнему арчин города Низарат!» — хриплым голосом подтвердил слепой, поглаживая рукоять пистолета у себя на коленях. «Тот, которого ты ослепил и оболгал. Думаю, мне есть в чем обвинить тебя, Батыр». Данготар поднял автомат. «И не вздумай сделать хоть шаг, Батыр». Потом повернулся и сказал: «Алексей, Гавана, Маша, прошу простить, но дело это внутреннее. Спасибо вам за... в общем, за все. Пожалуйста, подождите внизу. Мы скоро к вам присоединимся». «Поджигай!» — начал было Гриневский, но туркмен повторил с нажимом: «Пожалуйста». Алексей тоже собрался возразить, но не посмел, натолкнувшись на взгляд поджигая. Посмотрел на Джумагуль, та отвела глаза. «Нет, мы все-таки чужие», — подумал он. «Даже словами не передать, насколько чужие. Азия попробовала нас на зуб, пожевала и выплюнула. Азии мы не понравились». Не чувствуя под собой ног, Карташ повернулся и вышел из спальни. Батыр пискнул им что-то жалостное вслед, но они не оглянулись, спустились по лестнице вниз в темноту первого этажа. «Ну и ночка!» — выдохнула Маша и цепко ухватила Карташа за рукав. «Ты как, жив? По городу такие слухи ходят, чтоб я еще хоть раз в жизни!» — сказал Гриневский. Алексей молчал. В голове даже сумбура не было. Там царила полная звенящая пустота. В холле первого этажа было пусто. Боевики из восточного воровского сообщества куда-то запропастились. Исчез даже Сашка-племянник. А плевать. Разбежались кто куда, вояки уголовные. Они вышли из дома в ночную тишину и прохладу. Алексей устало привалился спиной к столбику, на котором безмятежно горел фонарь, положил УЗИ на парапет, достал сигареты. «Куда они все подевались?» — пробормотал таксист, недоуменно озираясь по сторонам. «Очень тяжело», — негромко спросила Маша. Карташ пожал плечами и сказал: «Противно». «Ничего, солдат». Она легонько взъерошила волосы ему на затылке. «Все уже кончилось, правда? Враг побежден, груз в безопасности. Мы живы. Остается раздать всем сестрам по серьгам и умотать отсюда поскорее, как из дурного сна». Алексей вяло кивнул. Все кончилось. Он катал эту мысль, как леденец во рту, но вкуса не чувствовал. Вкуса победы не было напрочь, одна горечь